Когда сотрудник милиции разыскал Терезу, она предъявила ему свой паспорт и заявила, что ни в какой помощи не нуждается. Путешествует по родному краю для собственного удовольствия. Никаких неприятностей у нее нет. Ее никто не преследует и ничто не угрожает. Ох, не нравится мне это. Я не сомневалась, и мамуле, и Люцине это еще больше не понравится. Поэтому сразу же попросила Лильку не проговориться им о том, что мы сейчас узнали от Марика. Лилька кивнула. Она и сама это поняла, и мы принялись раздумывать, что означает такое заявление Терезы. Так и не знаем, кто ее преследует. Ясно лишь, типы подозрительные, рассуждала я вслух. Тереза что-то говорила о мафии, о преступниках, но как-то неопределенно. Лично я немедленно обратилась бы в милицию. Но Тереза уже 18 лет проживает в Канаде, а у них там о нашей милиции представление однозначное. У нас сажают за решетку всех, замешанных в деле. Не смотрят, преступник ты или жертва. Сидят все, пока они не разберутся. Вот и не хочется ей провести остаток отпуска за решеткой. «Ой, глупости говоришь», — рассердился Марек. «Да это не я. Это Тереза так думает. А если серьезно, то ведь мы не знаем, чего она боится. Или ты знаешь?» «Да нет, пока не знаю». А Люцина высказала предположение, что Терезе подбросили какую-то контрабанду, чтобы она нелегально провезла ее через границу. Может, и Тереза так думает? «Знаешь, мне кажется, такое возможно». Лилька кивала головой, подтверждая мои слова. И теперь подтвердила словами. «Иоанна права. Я знаю Терезу, такое вполне возможно. Не знаю, что делать. Хорошо бы эту контрабанду обнаружить. Главное сейчас найти Терезу». Знакомая песенка. О чем бы мы ни говорили в последнее время, как бы ни спорили, а рефреном звучала фраза, выражавшая общую мысль. «Надо найти Терезу». Марек — единственный человек, который может это сделать. Не знаю как, но в него я верила безгранично. «Но сказал бы нам, что тебе известно», — обратилась я к любимому человеку. «Мы тут совсем запутались, ничего не знаем и ничего не умеем. Чем объясняется твой приезд? И почему в такой тайне?» «Ну, приехал я просто потому, что получил твое письмо», — ответил любимый мужчина. «А известно мне лишь то, что некие подозрительные личности пытались склонить сотрудника важного ведомства к нарушению служебной инструкции». «Да я тебе серьезно спрашиваю». Марк сложил свои крючки. «Фотографии возвращаю, а возьму только пленку и подковку. Если серьезно, пока не знаю, в чем дело. Ясно лишь, что реально существует преступная группа, а следовательно и какая-то афера. Я намерен разобраться в этом и не желаю, чтобы кто-либо знал о моем намерении». «И как ты собираешься действовать?» «Двинусь по следам Терезы. Не смейте покидать Чешин, оставайтесь тут до победного. Если Лилька вас больше не выдержит, переселитесь в гостиницу «Олень». Никому ни слова обо мне. Поняли? Абсолютно никому». Вот и все, что Марик счел нужным сообщить нам с Лилькой. Мы взяли его рыбу и послушно вернулись домой. У калитки столкнулись с мамулей и Люциной. Их только что привез Збышек. Все вместе мы прошли через садик к дому. Збышек явно был в плохом настроении. Мамуля возмущена, а Люцина хихикала. «Ну и скандал закатила в милиции твоя мать», — сообщила она мне потихоньку. «Надумала, наконец, искать Терезу официальным путем и вцепилась в сотрудников местного комиссариата милиции. Ну как это не могут найти иностранную подданную?» Два ни в чем не повинных дежурных вытаращили на нее глаза, не могут понять, в чем дело. А она, зная, обзывает их. И повторять не хочется, как обзывала. а потом гордо заявила, что отказывается давать показания.